Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе в нашем изучении послания Иуды рассматривали 17 по 19 стих. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Мы отметили, что в 19 стихе мы имеем троякое описание отступничества. Отступники здесь сказано «отделяются», «душевные» и «не имеющие духа». Во-первых, они, отделяющие себя, греческое слово «аподиаризо» означает «проводить границы, чтобы разделять», «отделяться один от другого». В Слове Своем Бог установил свои законы и пределы для управления человеческим поведением. Люди нарушают Божьи законы и приступают Богом назначенные пределы. Отступники отделяют себя от единства веры, потому что они насмехаются над законом Божьим и отвергают авторитет Библии и приступают постановленные ею пределы. Поэтому происходит разделение. Во-вторых, они душевные, психикос по-гречески. Для того, чтобы нам иметь лучшее представление, что означает термин «душевные», нам нужно сделать некоторые объяснения. Слово Божие говорит о человеке как о существе троичном – дух, душа и тело. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе 23 стихе читаем: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Этот стих определенно говорит о разделении человека на три части. Этот же стих указывает на различие между духом и душой. И если Бог отличает душу человека от его духа, мы заключаем, что человек троичен и состоит из духа, души и тела. Посмотрим, как это произошло. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Когда Бог сперва сотворил человека, Он сформировал его из праха земного, а потом вдохнул в лицо его дыхание жизни. Как только это дыхание жизни, которое стало духом человека, вошло в человеческое тело, появилась душа. Следовательно, душа – это сочетание тела и духа человека. Поэтому Священное Писание называет человека душою живою. Дыхание жизни стало духом, то есть принципом жизни в ней, его сутью. Господь Иисус говорит: «Дух животворит». Дыхание жизни приходит от Господа творения. Однако не следует смешивать дух человека со Святым Духом Богом. Последний отличается от нашего человеческого духа. Послание к Римлянам, 8 глава, 16 стих, демонстрирует эту разницу, говоря: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». В оригинале слова «жизнь» во фразе «дыхание жизни» есть еврейское слово «хаи» во множественном числе. Может быть, что это относится к тому факту, что Бог произвел двойную жизнь – душевную и духовную. Когда дыхание жизни вошло в человека, оно сделалось с ним духом. Но когда дух начал взаимодействовать с телом, появилась душа. Так объясняется источник нашей духовной и душевной жизни. Нам нужно, однако, признать, что этот дух не есть жизнь самого Бога, потому что со словом Ивода видим, что дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Это не есть вторжение безначальной и несотворенной жизни Бога в тело человека. И не есть это также и та новая жизнь, которую мы получаем при возрождении. При возрождении мы принимаем божественную жизнь, символизируемую деревом жизни. Но наш человеческий дух, хотя и вечно существующий, вечной жизни не имеет. «И создал Господь Бог человека из праха земного», относится к телу человека. «Вдохнул в лицо его дыхание жизни» относится к духу человека, исшедшему от Бога. «И стал человек душою живою» относится к душе человека, когда тело было оживлено духом и произвело в существование живого и сознающим себя человека. Полный, законченный человек Троица и состоит из Духа, Души и Тела. Согласно книге Бытие, 2 главы 7 стиха, человек был сотворен только из двух независимых элементов – телесного и духовного. Но когда Бог вдохнул Духом, в созданное из земли изваяние появилась душа. Дух человеческий, прикоснувшись мертвого тела, произвел душу. Тело без Духа было мертвым, но Духом человек был сделан живым. Оживленный таким образом, орган был назван душою. И стал человек душою живою. Выражает не просто факт, что сочетание Духа и тела произвело душу, но подтверждает также, что Дух и тело совершенно слились в душе. Иными словами, душа и тело были соединены Духом, и Дух и тело слились с душою. Адам в своем безгрешном состоянии не знал ничего о той непрерывной борьбе Духа с плотью, которая для нас является ежедневной. В нем было совершенное слияние этих трех периодов в одно целое, и душа, как объединяющий посредник, сделались причиной его индивидуальности, его существования, как особого существа. Цитирую и самый ранний век Земли, Бембера. Человек был назван душой живою, потому что в ней встретились дух и тело, и через нее проявились индивидуальность. Бог обращается с душой, как с чем-то уникальным. Подобно тому, как ангели были сотворены духами, человек был сотворен главным образом душою живою. Человек не только имеет тело, и притом тело с дыханием жизни, но он также стал душою живою. Поэтому мы так часто встречаем позже в Священном Писании, что Бог называет людей душами. Почему? Потому что от души зависит, что будет представлять собой человек. Его душа представляет его и проявляет его индивидуальность. Это орган свободной воли человека, орган, в котором дух и тело совершенно сливаются. Если душа человека захочет послушаться Бога, она позволит духу управлять человеком, как повелевает Бог. Душа, если захочет, может также подавлять духа и давать чему-то другому управлять человеком. Однако, нам нужно хорошо помнить, что хотя в этой жизни душа служит у нас местом встречи элементов, в жизни после воскресения, в нашем новом состоянии, дух будет управляющей силой. Потому и Слово Божие говорит: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Но тут есть еще один жизненно важный пункт. Мы, которые соединились с воскресшим Господом, можем уже сейчас жить под управлением Духа. Ведь мы соединились не с первым Адамом, сотворенным душою живою, а со вторым Адамом, который есть Дух животворящий. Обратим теперь внимание на соответственные функции Духа, Души и Тела. Как мы уже сказали раньше, душа есть место встречи тела и Духа, где они сливаются. Духом человек общается с духовным миром и Духом Божиим, принимая и проявляя силу и жизнь духовной сферы. Посредством тела человек соприкасается с внешним чувственным миром, влияя на него и ощущая его влияние на себе. Душа стоит между этими двумя мирами и все же принадлежит им обоим. Она связана с духовным миром посредством духа и с материальным посредством тела. Она также обладает свободной волей и потому может выбирать между окружениями этих миров. Дух не может влиять на тело непосредственно. Ему нужен посредник, и этим посредником является душа, происходящая от соприкосновения духа с телом. Душа таким образом стоит между духом и телом, связывая их между собою. Дух может покорить тело посредством души, чтобы оно подчинилось Богу. Равно и тело посредством души может склонить дух любить мир. Фактически, душа является осью всего существа человека, потому что его воля принадлежит ей. Только в этом случае, если душа пожелает сама смириться, дух сможет управлять всем человеком. Если же она бунтует против занятия такой позиции, дух бессилен управлять. Этим объясняется значение свободной воли в человеке. Человек не автомат, который Бог управляет по своей воле, но он скорее обладает полной независимой властью решать и выбирать сам. У него есть орган проявления воли, и он может решать следовать Божьей воле или противиться ей, и вместо этого следовать воле сатаны. Желание Бога, чтобы дух, будучи самой благородной частью человеческого существа, управлял им полностью. Однако воля, решающая часть индивидуальности, принадлежит душе. А воля определяет, будет ли управлять дух, тело или она сама. Ввиду того, что душа обладает такой силой и является органом индивидуальности человека, Библия называет человека душою живою. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы продолжим наше размышление о душевных людях. Аминь.